Мышление дальних миров, мышление надземное и земное все между собою различаются. Говоря о мышлении надземном, нельзя не указать на то, что характер его в значительной степени зависит от накоплений индивидуальности. Нет общих мерок, но у накопивших оно расширяется и захватывает ближайшее воплощение. Память о прошлых воплощениях может проявляться не в воспоминаниях, но накоплениях, как проявляется она, например, у талантливого музыканта, когда он 4-5 лет от роду исполняет на рояле сложнейшие вещи. Он не помнит, когда и где и в каком воплощении приобрел он свои способности, и, не помня, все же изливает знание свое в накоплениях. Этот неосознающий прошлого вид памяти в той или иной форме выявляется в способностях и качествах духа или, как мы говорим, в накоплениях духа. Не могут выражаться полностью в данной жизни все накопления индивидуальностью человека, но все же вся его сущность в форме земной представляет собой результат его прошлых жизней, хотя и выражающийся только частично. В надземном сознание прикасается к постижению своей тайны, но лишь только частично. Условия надземного мира позволяют отбросить земные ограничения, и развитой дух продолжает сознание и в том мире. Конечно, земное сознание тухнет, ибо живет оно через чувства, проводящие вибрации, доступные им. Для опытного духа все там знакомо. Иное положение отрицателей, не накопивших, и тяжко оно для духов злобных, яроземных. Непривязанность к земному дает крылья. Знание законов того мира открывает врата. Созвучие устанавливает связи и обуславливает пребывание в соответствующих сферах. И приближается иерархия. Там, где все движется мыслью, мысль о свете приближает его. Мысль, только мысль, погружает во тьму или свет.